ночной из глубинки в Москву. Спит проводник, спят хмельные соседи. Я все уснуть не могу. Тускло горят фонари у дороги, где-то вдали забывает гудок. Вот уже стало светать понемногу, пасмурный будет денек. Вера, ты одна осталась у меня. Вера, ты одна осталась у меня. Будто бы счастье растет на чужбине, словно какой-то диковинный плод. Ищет его вдалеке поныне разный бедовый народ. Вера, ты одна осталась у меня. Вера, ты одна осталась у меня. Вера, уповая на Бога, поезд ползет, как по тонкому льду. Если с ума не сойду по дороге,